Юнгер всегда казалась мне самой обыкновенной, — печально сказала Джули. А все-таки необычно, что ее убили так таинственно. — Не думаю, чтобы это было таинственно, — возразила Дженнифер. — Обыкновенный грабитель. — Хотел украсть наши ракетки, — с ехидством сказала Джули. — Может быть, ее шантажировали? — сказала одна из девочек. — Чем? — спросила Дженнифер. Но никто из них не мог назвать причину шантажа, соответствующую мисс Спрингер. Инспектор Келси начал беседу с мисс Ванситарт. «Красивая женщина», — подумал он, — «возможно, лет 40 или немного меньше, высокая, хорошо сложена, ее пепельные волосы уложены со вкусом. Она была величава и спокойна, держалась с достоинством, чем-то напоминая мисс Вулстрад. Кстати, — подумал он, — а в мисс Вулстрад есть то, чего нет в мисс Ванситарт. Вопросы и ответы следовали, как обычно. В результате оказалось, что мисс Ванситарт ничего не видела и не слышала. Мисс Спрингер была хороша в работе. Да, ее манера держаться, возможно, не совсем приятна. Но это не страшно. Она не отличалась привлекательностью, но преподавательнице гимнастики это не так уж необходимо. Даже лучше, пожалуй, что она была именно такой. Это не позволяло девочкам распускаться в ее присутствии. В общем, мисс Ванситарт ничего ценного не сказала. Плохого не видит, не слышит и не думает, как мифическая индийская обезьяна, сказал сержант Перси Бонд, помогавший инспектору Келси проводить опрос. Келси усмехнулся. «Вы правы, Перси», — сказал он. «Эти учительницы приводят меня в уныние. Все они какие-то скучные, и как это им удается учить кого-то?» Следующей была Эйлин Рич. Страшна, как грех. Это было первое впечатление инспектора. Примечательно, что он задавал обычные вопросы, а ответы были далеко не однозначны. После того, как Эйлин отрицательно ответила на вопрос, видела ли она или слышала что-либо странное, он неожиданно попытался выяснить и другое. «Вы не знаете, не был ли кто-нибудь против нее настроен?» «О, нет», — быстро ответила мисс Рич. «Она не могла иметь врагов. Я думаю, в этом была своя трагедия. Она не была человеком, которого можно ненавидеть. Что вы имеете в виду, мисс Рич? Вряд ли найдется человек, который хотел бы ее уничтожить. Все, что она делала, было на глазах у всех. Она была надоедлива. Люди часто плохо о ней отзывались. Но это ни о чем не говорит. Я уверена, что ее убили случайно, если вы понимаете, что я подразумеваю». «Я не совсем уверен, что понял вас, мисс Рич. Если кто-то грабит банк, он может убить кассира. Именно как кассира, а не как человека. Так и здесь. Убили кассира, а не Грейс Спрингер. Никто не стал бы ее любить или ненавидеть, даже желая как-то использовать. И вы ошибаетесь, пытаясь найти людей, которые заведомо могли это сделать». «Она совала нос в чужие дела?» «Нет, она не ходила на цыпочках вокруг сплетни. Но если она встречала что-то непонятное, то выясняла все до конца». «Ясно». Он немного помолчал. «Вы сами не любили ее, мисс Рич?» «Я даже не думала о ней. Она была преподавательницей гимнастики». «О, ужасно, когда приходится говорить о ком-то в прошлом времени. Но теперь ей все равно. Работа была ее гордостью. Она не считала ее забавой». Келси серьезно взглянул на нее. «Необычайная женщина», — подумал он. «У вас есть свой взгляд на вещи, мисс Рич», — сказал он. «Да, надеюсь, что есть». «И давно вы работаете в Медолбинке?» «Только 1,5 года». «У вас здесь не было неприятностей?» «В Медолбинке? — поразилась она. — Да. — О, нет, здесь было все хорошо до этого семестра. Кэлси насторожился. — А что странного в этом семестре? Вы не подразумевали убийство? Вы думали о чем-то другом? — Я не... — она замолчала. — Да, может быть. Но все это очень туманно. — Продолжайте. «Мисс Вулстрад с недавнего времени несчастна», — медленно начала Эйлин Рич. «Есть одна вещь. Вы не знаете ее. Я не думаю, чтобы кто-нибудь заметил, но я знаю. И не только она несчастна. Но это не то, что вас должно интересовать. Речь идет о человеческих чувствах. Это они обостряются у людей, долгое время находящихся вместе. Но все было хорошо до этого семестра. — И что же? — спросил Кэлси. — Я думаю, что здесь что-то странное, — медленно произнесла она. — Хотя это не относится к вам. Она посмотрела на него и, улыбнувшись, сказала. — Кот в голубятне. Так можно назвать то чувство. Мы — голуби, все мы, а кот появился среди нас. Но мы не можем угадать, кто именно. Это очень неопределенное заявление, мисс Рич. Правда? Звучит по-идиотски. Я понимаю это сама. Я что-то такое замечала, но не знаю, что именно. Что-нибудь особенное? Нет, я не знаю. Единственное, что я могу сказать, здесь есть кто-то странный. Он отрицательно действует на меня. О, я говорю бессвязно. Это только ощущение, чувство. Это не то, что вам нужно. Это не улики. Нет, это не улики, подтвердил инспектор. Пока нет. Но это интересно. И если ваше чувство станет более определенным, я буду рад выслушать вас. Она кивнула. Да, сказала она, потому что это серьезно, правда? Произошло убийство. Убийца рядом, а может быть в школе, и оружие должно быть здесь. Не очень приятно об этом думать. С легким поклоном она вышла. Лжет, сказал сержант Бонд. Нет. — возразил инспектор. — Я не думаю, что она говорит неправду.